Глава 1075. Эволюция Золотого Льва. Хан Сень держал на ладони эмблему и думал о том, как ее можно использовать. Хотя эмблема источала большую силу, но на первый взгляд казалась бесполезной. Ее нельзя было использовать как оружие, а для щита она была слишком маленькой. Юноше хотелось уделить больше внимания эмблеме и подумать, для чего она могла использоваться, однако его красная птичка снова оказалась голодной. Существо подлетело к трупу короля дьявольского клыка и начало клевать его плоть. Через несколько секунд птичка съела всю лапу, в том числе и кость. Хан Сень подбежал к птичке и забрал ее. Парень опасался, что она может съесть и жизненную эссенцию. Использовал меч Феникса. Юноша достал изнутри черный шар. Он был взволнован, так как довольно давно не получал жизненную эссенцию. Хан Сень приготовил немного плоти, но понял, что не может ее съесть. К сожалению, люди не могли есть плоть суперсуществ, но юноша всегда проверял. Когда парень убедился, что не может ее съесть, то предложил попробовать Баоэр и красные птицы. Реакция девочки была похожа на реакцию Хан Сеня. Попробовав кусочек, она его выбросила. Но красная птица была как хищница. Ей отдали лапу, и она очень быстро ее съела. Однако Хан Сень не хотел, чтобы плоть всего существа досталась только птице, поэтому он призвал Золотого Льва и Меуса. Они на самом деле начали наслаждаться такой едой. Меус откусывал кусочки и спокойно жевал, а Золотой Лев, как дикое животное, накинулся на мясо. Вскоре от дьявольского клыка ничего не осталось. Красная птичка съела больше всего. Золотой Лев тоже съел приличную часть, а Меус поел совсем немного. Хан Сень хотел отозвать своих питомцев, однако он увидел, что Золотой Лев начал светиться, подобно факелу. Юноша не успел ничего сделать, как тот сам вернулся в море душ. «Золотой лев эволюционирует?» Хан Сень был очень удивлен. Юноша считал, что золотой лев был особенным существом. После того, как маленький ангел съела плоть золотого льва, она очень быстро выросла и эволюционировала. Однако душа, которую получил Хан Сень, не изменялась. Души существ, маунты, не могли есть, как это делали питомцы от душ существ, но Золотой Лев мог. Также маунты не могли атаковать, но Золотой Лев умел и это. Хан Сень последнее время давал ему свои капли воды и видел, что тот начал немного изменяться. Однако эти изменения не были слишком большими. Но после того, как Золотой Лев съел плоть короля дьявольского клыка, похоже, что-то изменилось. И теперь существо начало свою эволюцию. Хан Сень не знал, каким лев станет после эволюции и что он сможет делать, но все равно это было хорошо. Юноше очень хотелось увидеть, что получится из золотого льва. Впрочем, это было неважно. Хан Сень относился к золотому льву как к Меусу и считал их своими талисманами. Юноша решил пока оставить Золотого Льва в покое. Затем он сымитировал потоки энергии короля дьявольского клыка и начал поглощать его жизненную эссенцию. В последнее время Хан Сень сталкивался с различными затруднительными ситуациями. Юноша понимал, что он взломал мало генных блоков с помощью сутры Дун Сюань, и сейчас парень снова в этом убедился. Король дьявольский клык взломал 9 генных блоков, и юноше было трудно имитировать его потоки энергии. Спустя час Хан Сень смог поглотить только внешнюю оболочку жизненной эссенции и не смог получить ни одного супер-очка гена. По его расчетам, ему нужен был примерно месяц, чтобы поглотить всю жизненную эссенцию, и то только в том случае, если он будет этим заниматься 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Но это все равно лучше, чем ничего. Хан Сень все равно оставался доволен. Забрав ее с собой, Хан Сень взял на руки Баоэр и приказал рыцарю-предателю идти впереди. Юноша считал, что им нужно выбраться отсюда, и теперь это стало его главной целью. Силы рыцаря-предателя Хан Сень больше не боялся суперсуществ. Если кто-то решит на них напасть, парень был убежден, они смогут отбиться. Черный туман оставался таким же густым. Он подавлял действие ауры от сутры Дун Сюань, поэтому Хан Сень видел только на 10 метров вокруг. Время от времени слышался рев дьявольских клыков. Дьявольских клыков со священной кровью было несложно победить, поэтому юноша мог с ними справиться, используя свою силу и меч Феникса. Убив одно такое существо, Хан Сень ощутил, что душа короля дьявольского клыка начала сходить с ума в его море душ. Призвал душу, и она тут же оказалась на теле убитого существа. После этого из трупа в эмблему вошел черный туман, а затем она сама вернулась в сознание парня. Хан Сень снова ее призвал и увидел, что теперь на эмблеме написано «Один». Проверив данные, парень заметил некоторые изменения. Информация. Тип души суперсущества короля дьявольского клыка. Эмблема. Присутствие дьявола плюс один. Чтобы обменяться с королем дьяволом, соберите 10 000. Кто такой король-дьявол? И что значит обменяться? Чем обменяться? Хан Сень понятия не имел, что означает эта надпись. Но что бы это ни значило, Хан Сень понимал, эмблема должна быть полезной. Юноша убил одного дьявольского клыка и получил одно присутствие дьявола. Если соотношение было 1:1, то это значило, что ему нужно было убить 10 000 таких же существ. «Это бред. Но я буду продолжать убивать тех, кто встретится у меня на пути. Возможно, что-то получится». Хан Сень пытался себя успокоить. Убить 10 000 существ было очень сложно, к тому же это было невероятно скучным занятием. В основном дьявольские клыки были существами со священной кровью, и если они хотели спрятаться в черном тумане, то Хан Сень ничего не мог с этим сделать. В итоге юноша прикрепил эмблему на груди, когда у него появлялась возможность, то он убивал существ. Затем из трупа дьявольского клыка появлялся черный туман, который был поглощен эмблемой, и Хан Сень получал присутствие дьявола. Юноша летал вокруг, и спустя 8 часов ему удалось убить еще 20 дьявольских клыков. К сожалению, парень не получил больше ни одной души существа. Это заставило Хан Сеня задуматься. Возможно, из-за того, что эмблема поглощала присутствие дьявола, у него не было возможности получать души. Хотя это предположение невозможно никак было подтвердить, но юноша радовался тому, что он все еще мог поглощать плоть убитых существ. Птица не отставала. Она успевала съесть хотя бы кусок от каждого убитого существа. Однако неожиданно у Хан Сеня изменилось лицо. Перед собой он снова увидел медную статую женщины-дьяволицы. У юноши возникли подозрения, что он ходит по кругу. Но в этот раз Хан Сень увидел на верхней части статуи черную тень. Ее жизненная сила напоминала неистовый костер силы. Она была примерно такой же, как у короля Сицина. Глава 1076. Колокол древнего дьявола. Было трудно определить, какое именно существо собиралось на них напасть. Оно было серого цвета, как сталь, на спине был щит, напоминавший панцирь черепахи. Он растянулся аж до хвоста, который напоминал сверло. На голове существа был виден изогнутый рог, а его кости были подобны копьям. Кем бы оно ни было, но существо находилось на голове статуи женщины-дьяволицы. При взгляде на Хан Сеня и рыцаря-предателя на морде существа появилась жуткая улыбка. Существо прыгнуло и оказалось прямо перед юношей. Затем оно подняло пальцы и попыталось вонзить их в грудь Хан Сеня, чтобы вырвать тому сердце. Рыцарь-предатель тут же начал действовать. Он подпрыгнул, под ним снова появилось свечение, и рыцарь атаковал существо. Когда кулак рыцаря-предателя ударил по существу, то его тут же отбросило. Из кулака начала сочиться кровь. то же время существо, похоже, вовсе не пострадало от такого удара. Хан Сень преобразовался в золотого ворона, однако это также не повлияло на врага. Существо не обращало внимания на различные атаки парня и все время пыталось разрубить человека на мелкие кусочки. Когти золотого ворона были очень острыми, однако они не могли повредить тело монстра. После того, как юноша нанес мощный удар по существу, у него, как у рыцаря-предателя, начала сочиться кровь. Хан Сень был удивлен, когда понял, что большая часть мощи суперсущества сосредоточена на его защите, в его броне. Парень попытался расплавить его броню, однако не последовало никакого эффекта. Тело существа было похоже на тело ежа, и противникам было трудно к нему прикасаться. Несмотря на то, что его скорость и сила были невысоки, это не имело значения, ведь ни Хан Сень, ни рыцарь-предатель не могли пробить его защиту. Если бы Хан Сень вернулся к облику человека, он бы смог использовать Тайя и меч Феникса, но юноша был уверен, что это оружие также не сможет нанести повреждения существу. К тому же у рыцаря-предателя не было никакого оружия. Души существ не были похожи на духов, поэтому они не могли использовать другие души существ. В итоге рыцарь-предатель мог сражаться только своими кулаками. Хан Сень решил вернуться к облику человека. Затем он забрался на голову статуи и посмотрел на двух сражающихся. Так как существо было ослаблено свечением рыцаря-предателя, его атаки не наносили серьезных повреждений. Разглядывая существо, Хан Сень нахмурился. Все это время он пытался увидеть слабое место монстра, чтобы нанести по нему удар. Но даже если такое место и было, оно было хорошо спрятано. Броня была многослойной, ни одно оружие не смогло бы проникнуть в щели такой брони. Хан Сень подумал о том, что это существо было идеальным, хотя оно не могло атаковать с расстояния. Оно было прирожденным убийцей, такого можно было только представить. Парень был уверен, что если бы не ослабление рыцаря-предателя, то одного удара этого существа было бы достаточно, чтобы убить любого. Его когти были подобны стене из копий, а хвост постоянно наносил удары. Ни один щит или броня не смогли бы противостоять таким атакам. Хан Сень был погружен в размышления, как из убежища древнего дьявола послышался звон колокола. Это заставило юношу вернуться к реальности. Звон не был резким, он медленно распространялся сквозь темноту и достигал его ушей. Парню понравился этот звон, и он представил старого монаха, который звонил в колокол в каком-то далеком монастыре. Когда суперсущество услышало этот звон, оно тут же перестало сражаться и бросилось в убежище древнего дьявола. Хан Сеня удивило такое изменение в поведении существа, поэтому он быстро призвал короля дракона и спросил, что это за колокол. Какое-то время король-дракон молчал и прислушивался. Но когда он услышал звон, то воскликнул: «Невозможно! Кто это звонит?» Увидев поведение духа, Хан Сень нахмурился и спросил: «Просто скажи, что это за древний колокол, в который звонят?» Король-дракон посмотрел в сторону убежища и проговорил: «Быстро иди в убежище!» «Ты можешь объяснить, что происходит?» Хан Сень даже не сдвинулся с места. Он не хотел рисковать жизнью, действуя так, как ему сказал король-дракон. Все-таки этого духа нельзя было считать честным. Только что им пришлось столкнуться с существом, которого они не могли победить, поэтому Хан Сень не знал, сколько подобных существ может обитать в убежище. Король-дракон сам говорил, что там могут обитать ужасные монстры, но теперь дух изменил свое мнение, и Хан Сень хотел знать почему. Король-дракон сказал: «Быстро! Как только прекратится колокольный звон, мы не сможем туда войти. Шевелись, я по пути тебе все объясню. Пожалуйста, просто поверь мне, я действительно не собираюсь причинять тебе вреда». Хан Сень ему не верил. Все-таки этот дух когда-то сотрудничал с императором древним дьяволом. Учитывая это, скорее всего, он знал намного больше, чем говорил. Соответственно, он мог использовать свои знания и таким образом сделать так, чтобы Хан Сень больше не был его хозяином. Но было видно, что король-дракон торопится. Дух сказал. «Колокол прозвонит 72 раза. После этого убежище закроется. Мы не сможем в него войти». «Но в таком случае тебе стоит побыстрее рассказать о том, что там находится. Только потом я смогу принять решение, что делать дальше», — сказал Хан Сень. Король-дракон уже собирался объяснить, но неожиданно к ним устремилась большая группа дьявольских клыков. У Хан Сеня поменялось выражение лица. Он достал меч и приготовился сражаться. Однако существа не стали останавливаться возле их. Они просто пролетели над их головами и устремились к убежищу древнего дьявола. «Колокол древнего дьявола предназначен для императора, чтобы он мог отправиться к Цилин. Колокол – это гена сокровища. Когда он звонит, то открывается окно. В этот период ни одно существо не будет причинять вред другим. Поверь мне, сейчас самое лучшее время, чтобы пойти туда. Иди, а то будет слишком поздно!» – быстро проговорил король-дракон. Глава 1077. Встреча существ. Хан Сень по-прежнему с осторожностью относился к словам короля-дракона, но в итоге решил прислушаться к нему. Юноша принял решение отправиться в убежище древнего дьявола. Хотя он не верил духу, но парень видел, что существа ведут себя странно, и все направляются в убежище. Юноша видел, что кроме дьявольских клыков туда направляются и многие другие существа. Все оказались одержимыми и будто бездумно двигались в одном направлении. Хан Сень все равно застрял в этом царстве, поэтому решил испытать свою удачу и пойти посмотреть на то, что происходило в убежище. Кроме того, парень до сих пор мог контролировать короля дракона, и он не верил, что дух сможет это как-то изменить. Хан Сень полетел к зданиям, которые находились вдалеке за черным туманом, а затем спросил: «Кто этот Цилин, о котором ты говорил?» «Если вы не рождаетесь сильными, то большинство духов и существ ждет то же, что и людей в святилище. Все должны практиковаться, тренироваться, сражаться, учиться, чтобы взламывать генные блоки. Однако после того, как взламывается седьмой генный блок, все становится намного сложнее». Король-дракон на мгновение замолчал, а затем продолжил. «Колокол древнего дьявола может очистить души. Когда присутствует император и звонит в колокол, то существа и духи могут получить огромную выгоду. Если еще не было взломано семь генных блоков, то, слушая 72 удара колокола, можно взломать еще два. Если у вас больше семи, тогда все будет зависеть только от удачи». «Звучит слишком красиво, чтобы быть правдой. Хотя все возможно. Но если так, то почему это не подействовало на меня?» Хан Сень начал над ним насмехаться. «Ты уже слишком сильный. К тому же расстояние до колокола довольно большое. Из-за этого он и не подействовал на тебя», — объяснил король-дракон. «Но если для меня это бесполезно, то зачем ты говоришь, что мне нужно туда идти?» Хан Сень до сих пор не верил королю-дракону. Дух сразу ответил. «Если император занял свое место и звонит в колокол, то это означает, что он собирается протестировать гены других». «Протестировать гены?» Хан Сень не понимал, о чем говорил король-дракон. «У людей были технологии, которые позволяли измерить силу человека и уровень его генов, но юноша никогда не слышал, что среди существ и духов было что-то подобное». Затем в голове Хан Сеня всплыл образ жуткого дяди-духа, который привел в темный дом молодого духа и сказал: «Подойди и позволь проверить твои джинсы». «Черт, древний дьявол какой-то извращенец?» Хан Сень не смог сдержаться и сказал это вслух. На лице короля-дракона отобразилось смущение, и он спросил: «Извращенец? Кто извращенец? О чем ты вообще говоришь?» «Нет, ничего. Рассказывай. Расскажи все о тестировании генов». Хан Сень сам не знал, почему он так подумал. Король-дракон начал говорить. «Благодаря этому тестированию Он может определить недостатки в каких-либо генах. После этого он может дать совет, как это исправить и как стать сильнее. В чем тут извращение? Ни в чем. Кажется, что все очень хорошо. Хан Сень дважды кашлянул, чтобы скрыть свое смущение. Затем сменил тему и сказал: «Но когда он ушел, больше некому стало проводить тесты. Или я не прав? Но в таком случае почему существа до сих пор туда ходят?» «Колокол – это сокровище. Но если он не был уничтожен во время войны, то его должны были забрать. Однако он все еще там и сейчас звонит», – сказав это, король-дракон задумался. К данному моменту колокол прозвонил почти 50 раз. Хан Сень продолжил приближаться и уже намного лучше видел очертания зданий в убежище, куда он летел. Это напоминало большой дворец, построенный на вершине горы. К укрытию действительно раньше вела лестница, однако сейчас она была разбита. Снизу осталось всего 50 ступеней. Дворец тоже был в плохом состоянии, но, несмотря на сильные разрушения, Хан Сень все равно видел, что когда-то он был роскошным и величественным. Многие существа пролетали мимо Хан Сеня, но никто из них не проявлял к парню враждебности. Вдоль стен дворца и внутри самого дворца собралось множество разнообразных существ. Все стояли на месте и не издавали ни звука. «Колокол древнего дьявола – сокровище императора. Для того, чтобы он звонил, нужно что-то особенное. Колокол не будет звонить, если его просто дергать за веревку, поэтому обычный человек никогда не смог бы этого сделать. Но так как все существа пришли сюда, возможно...» Король-дракон замолчал. «Возможно, что?» – спросил Хан Сень. Дух ничего не ответил, а юноша взлетел над убежищем и увидел под собой множество существ. Более слабые существа находились на крышах, либо их оттесняли под стены, а самые сильные находились ближе всего ко дворцу. Существа, такие как дьявольские клыки, находились на стене, так они были не очень сильными среди остальных. Во дворце Хан Сень заметил 6 существ, и среди них было то, с которым они недавно сражались. 6 существ, которые находились во дворце, похоже, обладали определенной силой. Они находились на определенном расстоянии от других существ, которые оставались на улице. Хан Сень начал рассматривать остальных 5 существ. Одно из них было человекоподобной формы, кроме головы тигра, 4 ног и крыльев. В основном его тело было черным, как обсидиан. Суставы были покрыты чем-то похожим на загустевшую лаву. У этого существа имелся двуручный молот размером с целый дом. Слева от этого существа находилась красная собака с 2 головами, на которых виднелись рога. На одной голове был 1 рог, а на второй – 2. Голова с 2 рогами выдыхала морозный воздух, а голова с 1 рогом – пламя. Глава 1078. Выходка Бао-Эр. Справа от человекоподобного существа находился монстр, похожий на гидру. Она была 100 метров в высоту и обладала 4 крыльями. На каждой змеиноподобной голове виднелся рог. Рядом с гидрой стояла белая овца. Ее шерсть казалась очень пушистой и напоминала скопление белых облаков. Слева от красной собаки находился мужчина. Он сидел, и на его спине были видны дьявольские крылья. Он был облачен в пурпурную броню, однако крылья окутывали большую часть его тела, поэтому фигуру было невозможно рассмотреть. Хотя Хан Сень не видел его лица, но знал, что мужчина не был человеком. Юноша понял это не из-за его странной жизненной силы и не из-за его крыльев. Хан Сень это определил, так как увидел 4 руки, 2 из которых выросли из подмышек. Это было человекоподобное существо с 4 руками, и в каждой он сжимал черный меч. Эти существа вместе с тем, с которым Хан Сень недавно сражался, находились во дворце. Вокруг них было еще достаточно места, однако ни одно существо, стоявшее на улице, не смело к ним приближаться. Затем Хан Сень заметил красного дьявольского клыка, который сидел на крыше. Он выглядел так же, как король дьявольский клык, которого они убили. Не было сомнения в том, что это было суперсущество. Однако даже такое суперсущество боялось зайти во дворец. То, что он находился на расстоянии, доказывало, что существа внутри были намного сильнее его. Юноша приземлился на стену и начал рассматривать дворец. Посреди дворца находилась каменная платформа, а над ней висел черный колокол. Звон именно этого колокола привлекал внимание всех существ. Осмотрев его, юноша удивился, так как колокол казался грубым и грязным. Похоже, что его поспешно сделали из стали. Если бы он не видел, в каком месте находится и на что способен этот звон, парень ни за что не поверил бы, что колокол был гена-сокровищем, оставленным духом-императором. Если бы каким-то образом колокол оказался в его руках, то юноша, не раздумывая, выбросил бы его к черту. К убежищу продолжали приближаться существа и останавливались на местах, которые соответствовали их силе, но к шести существам больше никто не присоединялся. Наконец колокол перестал звонить. После этого туман, окутывающий все вокруг, начал сгущаться и темнеть. Теперь Хан Сень больше не видел статую, которая оказалась позади. «Король-дракон, что происходит?» – спросил Хан Сень, так как видел, что существа продолжают оставаться на своих местах, хотя колокол уже перестал звонить. «Подожди, молчи!» – прошипел король-дракон. Хан Сень начал оглядываться и увидел, что на него обратили внимание многие существа. Юноша сразу замолчал. Молодой человек не хотел разгневать всех этих существ. Если бы они решили напасть на него, то надеяться на выживание мог только дурак. Баоэр стала нервничать. Затем она спрыгнула с плеч парня и, воспользовавшись существами как ступеньками, начала перепрыгивать по ним, приближаясь ко дворцу. «Хочешь моей смерти?» Хан Сень побежал за ней, надеясь на то, что ему удастся остановить малышку. «Не иди!» – король-дракон был в шоке. Но юноша проигнорировал его слова. Вместо этого он приказал духу идти за ним и догонять Баоэр. Но девочка двигалась очень быстро. Она, прыгая по головам существ, добралась до дворца и вошла в него. Парень не успел догнать мелкую проказницу. Шесть существ уставились на нее. Когда Хан Сень это увидел, то сразу подумал – «Бауэр, ты погубишь нас». Однако девочка не боялась. Она спокойно приближалась к белой овце. Добравшись до суперсущества, она забралась ему на спину и начала прыгать в невероятно пушистой шерсти. Когда Хан Сень стал приближаться к этим существам, король-дракон задрожал. Он не испытывал ужаса, просто его взбесило поведение маленькой девочки. Юноша покрылся холодным потом, когда оказался во дворце. Затем он медленно подошел к Баоэр и взял ее на руки. «Простите, она просто непослушный маленький ребенок. Я обязательно поговорю с ней». Говоря это, Хан Сень улыбался могущественным существам. Когда парень уже начал выходить, Баоэр снова вырвалась из его рук и вернулась к овце, а затем произнесла: «Папа, это очень весело». Сердце юноши стучало так, как молоток стучит по камню. Ему начало казаться, что у него случится сердечный приступ. Еще до того, как суперсущество решит убить его за поведение ребенка. Король-дракон был подавлен. Он считал, что сейчас суперсущества разгневаются и уничтожат их. Однако суперсущества, которые наблюдали за Баоэр, отвели свои взгляды. Несмотря на то, что белая овца стала батутом, она только изредка поглядывала на них. Хан Сень и король-дракон не могли поверить в то, что видят. Особенно король-дракон, ведь он намного лучше знал, на что способны такие существа. Дух был очень смущен, видя, что они не реагируют на действия девочки. Он не имел понятия, почему ребенок безнаказанно так себя ведет. Даже он, будучи могущественным духом, не мог себе такого позволить. Однако Хан Сень почти привык к такому. Несмотря на несносное поведение девочки, она никогда не вызывала гнев у существ или духов. Конечно, парень даже не думал о том, чтобы попрыгать на спине белой овцы, но он был доволен тем, что может спокойно оставаться во дворце. Вскоре король-дракон успокоился, а Баоэр уснула на спине существа. «Она правда твоя дочь?» – спросил шепотом король-дракон, боясь потревожить суперсуществ. Хан Сень собирался ответить, однако в этот момент платформа начала сиять. Она стала настолько яркой, что юноше с трудом удавалось смотреть на платформу. Затем парень ощутил присутствие чего-то странного. Глава 1079. Это не моя дорога. Спустя минуту ослепительный свет начал немного тускнеть. Теперь на платформу можно было спокойно смотреть. Когда Хан Сень посмотрел на нее, то послышался демонический голос. В свете юноша заметил слабое очертание сильного мужчины. Тот сидел и говорил. Демонический голос казался нереальным. Хан Сень не знал языка, на котором говорил мужчина. Это должно было означать, что парень не может его понять. Однако непонятно почему юноша все понимал. Когда появился свет, все существа стали еще более сосредоточенными. Они внимательно смотрели на свет. Они выглядели как дисциплинированные ученики, хотя казалось, что происходит что-то серьезное, но эта сцена вызывала усмешку. Король-дракон был слишком потрясенным, поэтому не мог даже говорить, и он казался умерщвленным. Хан Сень был убежден, что духи, которые умерли, не могут наносить серьезные атаки, поэтому их не стоит настолько бояться. Хан Сень хотел спросить, что происходит, но решил пока промолчать. Он думал о том, что если сейчас потревожит существ, то последствия могут быть ужасными. В итоге юноша решил посмотреть, что будет происходить дальше. Он начал слушать то, что говорит демонический голос. Шесть суперсуществ и все остальные существа были будто в трансе и внимательно слушали. Язык был странным. Когда Хан Сень попытался проанализировать по отдельности слова, то вообще ничего не смог понять. Но когда юноша слушал, не вдумываясь, то все понимал. Каждое слово и фраза были понятны, как звон колокола. Хан Сень смотрел на свет и продолжал слушать. Он сам удивился тому, что был очень внимателен. Слушая произносимые слова, парень начал ощущать, как по его телу распространяется новая сила. Мощь в его венах была похожа на ручей, текущий из гор, его течение становилось все быстрее. Энергия Хан Сеня в сочетании с этой силой становилась одним целым. К его большому удивлению, вскоре он осознал, что с помощью сутры Дун Сюань ему удалось взломать еще один генный блок. Но сила не уменьшалась. Спустя немного времени он начал ощущать, что сможет взломать еще один генный блок. Хан Сень начал чувствовать, как две силы переполняют его. Свет был этому причиной, и парню казалось, будто он сам начал светиться. Однако свет окутывал тело, но не проникал внутрь. Другая сила исходила от демонического голоса. Она глубоко проникала в его тело. Эта сила напоминала цигун, которая из света втягивала силу внутрь его тела. Странные силы вместе с той силой, которой уже обладал Хан Сень, быстро объединялись и помогали взломать генный блок. Хан Сень не имел понятия, кто мог находиться в этом свете, но этот кто-то с помощью света и слов мог отдавать невероятную мощь, и юноша был благодарен ему за это. Ему очень легко удалось значительно улучшить свою сутру Дун Сюань. Хан Сень взглянул на существ и увидел, что их точно так же окутывает удивительный свет. Существа, находящиеся вокруг него, также взламывали свои генные блоки. Благодаря этому святому свету только небеса знали, сколько генных блоков им удалось взломать. Никто не нуждался в геноплодах или какой-то практике. Всем стоило просто наслаждаться этим светом и слушать слова, которые говорили. Однако Хан Сень начал ощущать, что что-то было не так или в чем-то имелась ошибка, хотя он также смог взломать генные блоки, но ему не хотелось этого делать. Все больше и больше силы проникало в тело Хан Сеня, и вскоре она начала подавлять собственную силу юноши. Он был беспомощен против того, что демоническая сила поглощает его тело. «Это неправильно!» Хан Сень больше не хотел, чтобы в его тело проникала новая сила и одолевала его. Однако он был не в силах остановить это и ощущал, как проникающая сила сама начинает контролировать его энергетические потоки. Еще один генный блок оказался взломан, и по всему его телу распространилась невероятная сила. Хан Сень ощущал, что сила продолжает увеличиваться, и хотя благодаря ей он взламывал новые генные блоки, парень уже не радовался этому. Хан Сень не был самым умным человеком, однако он был честен. Он практически никогда не отказывался от помощи, но ему хотелось, чтобы он сам контролировал свое развитие и увеличение силы. Но сейчас все происходило совсем по-другому. Все это было неспроста. Демоническая сила проникала в тело юноши без его согласия. Это начинало злить Хан Сеня. Оказываясь внутри, сила начинала его изменять. Теперь юноша не был самим собой. Сила света полностью поглощала его, но Хан Сень не мог этому противостоять. Казалось, что демонический голос против его воли заставляет изучать какое-то математическое уравнение или формулу. Это был способ стать сильнее, и это действительно работало. Однако если он не сможет изучить суть формы, то его разум может оказаться в ловушке. Хан Сень не знал, каким образом он смог стать настолько сильнее за такое короткое время. Но нравилось ему это или нет, это действительно произошло. Однако парень все равно ощущал, что что-то было не так, и Хан Сень почти был уверен, что, становясь сильнее таким образом, он только навредит себе. Он не мог контролировать свое развитие и, соответственно, не мог изучать то, что приносил ему новый взломанный генный блок. Юноша всегда шаг за шагом осваивал навыки и медленно развивался. А такое стремительное улучшение могло привести к тому, что он окажется в опасности. Парень шел по дороге, которую кто-то ему указывал, но Хан Сень не знал ни цели, ни направления. Но многие были бы согласны следовать по такому пути, если в обмен им предлагалось быстрое увеличение силы. Однако Хан Сень был другим, можно сказать, что он был упрямым. Ему хотелось изучать все самому и управлять своими силами и возможностями. Хан Сень никогда не любил, чтобы им командовали. Он всегда сам ставил себе цели и добивался их. «Это не то, чего я хочу». Хан Сень активировал сутру кровавого пульса и вместе с сутрой Дун Сюань начал пытаться противостоять происходящему. Глава 1080. Борьба со злом. С помощью сутры кровавого пульса и сутры Дун Сюань Хан Сень пытался подавить и остановить энергию, которая стремилась увеличить его силу. Если бы юноша продолжил поглощать силу, то он продолжал бы становиться сильнее, но Хан Сень не хотел добиваться этого таким обманным способом. Парень не хотел, чтобы все было именно так. Когда ему почти полностью удалось избавиться от невидимой силы, мужчина, сидящий на каменной платформе, обратил внимание на Хан Сеня. А затем юноше показалось, что что-то начало воздействовать на его мозг. Демонический голос стал намного громче, и он продолжал греметь в сознании молодого человека. Свет начал прорываться сквозь его защиту и постепенно воздействовать на сутру кровавого пульса и сутру Дун Сюань. Эта навязчивая сила начала искажать не только цигун и потоки энергии Хан Сеня, она стала воздействовать на сами гены. Они становились такими, как желала сила света. Хан Сень преобразовался в золотого ворона, решив как можно быстрее покинуть это место. Однако юноша ощутил, что не может двигаться. Он не смог взмахнуть крыльями и не смог даже переставить лапы. Свет проникал в его кости и кровь, становясь с ними единым целым. Черт! Хан Сень не знал, привело бы это к чему-то хорошему или плохому, но все упиралось в его принципы. Он не хотел увеличивать свою силу таким образом. Теперь Хан Сень понимал, что все было намного серьезнее, чем он думал. Собрав всю свою силу, парень начал превращаться. Его волосы стали серебряными и длинными, глаза побелели, а тело начало сиять. Святой свет начал сливаться с навязчивой силой. В таком виде юноша смог противостоять силе, однако он все равно еще ощущал остатки подавляющего света. Парень прикладывал усилия, но ему никак не удавалось окончательно избавиться от остатков. Юноша впервые столкнулся с силой, которую не мог подавить, используя супертело короля духа. Чтобы победить силу супертела короля духа, инородная сила должна была быть просто неописуемого уровня. Хан Сень подумал о том, что он столкнулся с суперсуществом, которое взломало 10 генных блоков, поэтому не может противостоять ему. Больше всего на свете парню хотелось сбежать. Однако глаза светящейся фигуры до сих пор были сосредоточены на нем. Казалось, что взгляд мужчины стал материальным и удерживал его на месте. Демонический голос был оглушительным. Он заполонил каждую клетку тела молодого человека. Свет внутри его тела становился гуще. Казалось, что он превращается в слизь, которая готова убить его. Чем сильнее становился свет, тем сильнее он воздействовал на юношу. Теперь Хан Сень заметил, что свечение странной фигуры существа стало меньше, чем свечение, окутывающее его тело. Белый свет Хан Сеня продолжал уничтожать воздействие странного света и вскоре начал доминировать. Однако сила врага была настойчивой и большой. Избавляясь от одного слоя подавляющего света, парень замечал, что вскоре его место занимало еще больше света, который подпитывал мужчина. Все это было очень выматывающе, и Хан Сень понимал, что не сможет долго продержаться. В таком облике юноша мог бы попробовать убежать, однако он опасался того, что на него могут напасть существа. Казалось, что он столкнулся с голодным волком. Если вы продолжали бороться, то, возможно, он вас не смог бы укусить, но если вы повернетесь и начнете убегать, он воспользуется вашим страхом и нанесет смертоносную атаку сзади. Хан Сень был почти уверен, что если на него нападет один из этих монстров, он не сможет выжить. Однако юноша также понимал, что, оставшись здесь, скорее всего, умрет. Сила злого света была безграничной, а Хан Сень мог использовать супертело короля духа около часа. К тому же, если он будет на протяжении этого времени оставаться в таком облике и сопротивляться, то по истечению времени он просто не сможет даже двигаться. Хан Сень весь покрылся потом. Он понимал, что может умереть, независимо от того, решит остаться или попробует сбежать. Остатки подавляющего света продолжали накапливаться в теле юноши и постепенно занимали все его сосуды. Однако Хан Сень был решительно настроен и не собирался сдаваться. Стиснув зубы, парень еще сильнее сосредоточился. Существа вокруг него не обращали внимания и продолжали наслаждаться светом, окутывающим их. Он помогал им исправить все недостатки их тел, кроме того, под его воздействием они становились только мощнее. От света, окутывающего всех существ, и от постоянных вспышек при взломе генных блоков, все вокруг стало невероятно ярким. В это время Бауэр продолжала спать на спине белой овцы, а красная птичка сидела на ней. Король-дракон был похож на остальных существ и также наслаждался воздействием света. Кроме того, он был очень счастлив, ведь на протяжении долгого времени у него были серьезные повреждения. Но Хан Сень видел, что дух начал понемногу восстанавливаться. Юноша понимал, что ничего не может сделать, и ему было не от кого ждать помощи. Даже если бы он призвал рыцаря-предателя, это все равно было бы бесполезно. Время шло, и Хан Сень понимал, что ему нужно решить, что делать, иначе он скоро умрет. В итоге парень решил попробовать призвать рыцаря-предателя. Но в этот момент перед его глазами промелькнул черный туман. Это произошло настолько быстро, что парень решил, что ему просто показалось. Однако после этого весь свет исчез, а демонический голос замолчал. Хан Сень тут же ощутил, что на него больше ничего не давит, и от такого облегчения едва не рухнул на пол. «Быстрее! Когда они очнутся, они будут несчастливы!» — сказал король-дракон. Хан Сень схватил Бауэр и побежал. В то же время он использовал святой свет, пытаясь окончательно избавиться от злой силы. Но, к сожалению, у него почти не осталось времени для использования супертела короля духа, и поэтому юноша не успел полностью избавиться от воздействия подавляющего света. Но еще хуже было то, что большая часть злого света начала кристаллизоваться в его теле. У Хан Сеня побледнело лицо. У юноши почти не осталось сил, оставшийся злой свет причинял ему боль, из-за этого парень был в ужасном состоянии. Глава 1081. Кристаллизованное тело. Хан Сень был слишком обессилен, поэтому не мог лететь. Юноша призвал рыцаря-предателя и приказал тому отнести его в более безопасное место. Физически Хан Сень не получил повреждений, однако злой свет кристаллизовался в его сосудах, органах, мышцах, костях и причинял сильную боль. Без демонического голоса свет не мог сливаться с потоками энергии юноши, но также не мог покинуть его тело, поэтому он медленно начинал густеть, а состояние парня быстро ухудшалось. Хан Сень не был парализован, но его тело просто каменело. Кроме того, из-за этого энергетические потоки сильно замедлились, и юноша не мог активировать взломанные генные блоки. Рыцарь-предатель принес Хан Сеня обратно к статуе. Парень нахмурился и сказал: «Теперь у меня серьезные повреждения. Я и понятия не имею, как отсюда выбраться». Король-дракон тут же заметил: «Раньше я не мог этого сделать, но теперь, поглотив свет древнего дьявола, я восстановился». «Я думал, что ты один из генералов древнего дьявола, но тогда почему он тебя не узнал там, во дворце?» Хан Сень был озадачен. Несмотря на то, что происходило, король-дракон действительно не обманул его и не предал. Дух ответил: «Если бы там действительно был император-древний дьявол, то могу поспорить, что ты уже не дышал бы. Но я тебе уже говорил, он перешел в четвертое святилище бога. Его давно здесь нет». «Тогда кто там был, окутанный светом?» – спросил Хан Сень. «Скорее всего, это была большая мара, которую оставил император-древний дьявол», — объяснил король-дракон. «Большая мара?» — переспросил Хан Сень. Дух продолжил объяснять. «Он создал двойника, используя свои собственные гены. Двойник не настолько умен, однако он обладает примерно такой же силой. Правда, я не знаю, почему он до сих пор еще здесь. Возможно, для того, чтобы продолжать проводить тестирование генов». Затем король-дракон взглянул на Хан Сеня и сказал: «Это точно был двойник, однако свет казался очень реальным. Почему ты не принял его и не захотел становиться сильнее? Из-за того, что ты пытался сопротивляться, ты оказался в ужасном состоянии». «Это личное, и больше не будем об этом говорить. Ты сказал, что сможешь вытащить нас отсюда. Может, тогда пойдем?» Хан Сень не хотел обсуждать то, что произошло. Каким бы полезным ни казался свет, Хан Сень не желал, чтобы тот воздействовал на него. Все-таки для человека он мог оказаться настоящим ядом. Король-дракон создал немного света, похожего на тот, что создавала большая мара. Затем дух собрал свет, который стал густым, и намазал свои глаза. После этого его глаза начали сверкать, и король-дракон сказал: «Используя этот свет древнего дьявола, я могу провести нас сквозь черный туман, который нас окутывает. Если нам удастся избежать пространственных слез, то мы сможем выбраться из шара дьявола. но эта капля света — единственная, которая у меня есть. Поэтому нам нужно поторопиться. Если его действие закончится, у нас не будет другого шанса выбраться отсюда». Рыцарь-предатель продолжал нести Хан Сеня, и они следовали за королем-драконом. К сожалению, дух двигался очень медленно, поэтому, чтобы идти быстрее, он также забрался на рыцаря-предателя. Существа еще не спустились с убежища, которое находилось высоко, поэтому им никто не преграждал путь. Рыцарь-предатель шел довольно быстро и следовал указаниям короля-дракона. Когда свет духа начал тускнеть, впереди они увидели другой свет. Это был выход, и они начали спешить, чтобы как можно быстрее покинуть это ужасное место. Ярко светило солнце, а перед ними был большой лес. Оглянувшись назад, они увидели только черный туман. «Нам повезло», — сказав это, король-дракон вздохнул. «Если бы у него было тело, то он сильно вспотел бы». После этого Хан Сень спросил. «Если ты был генералом императора, то ты должен был хорошо знать те места. Но почему ты так испугался тех существ?» «Испугался? Я? Нет, тебе все просто показалось», — ответил дух. Хан Сень больше не стал спрашивать, так как видел, что король-дракон просто не хочет об этом говорить. Они выбрали направление и надеялись, что вскоре смогут добраться до убежища. Если им повезет, они смогут узнать, где оказались. Король-дракон был одним из восьми генералов и теперь вел Хан Сеня в убежище. Вскоре они увидели убежище, похоже, что оно принадлежало духу-рыцарю, однако оно выглядело заброшенным. «Я очень надеюсь, что телепорт еще работает», — сказал Хан Сень. «Даже если не работает, то ничего страшного. Мы можем отыскать другое убежище. После войны все убежища в радиусе 50 миль должны быть заброшены», — объяснил король-дракон. «А что произошло во время войны?» — поинтересовался Хан Сень. «Ха, давай пойдем и посмотрим, работает телепорт или нет». Похоже, что король-дракон не хотел говорить и об этом. Хан Сень слез с рыцаря-предателя и, шатаясь, вошел в убежище. Он мог ходить, и у него было достаточно сил, юноша просто не мог этим воспользоваться. К счастью, телепорт оказался в хорошем состоянии. Парень отозвал рыцаря-предателя и вернулся в Альянс. Так как Хан Сень не мог использовать сутру кровавого пульса и сутру Дун Сюань, он был вынужден вернуться в Альянс, чтобы вылечиться. Когда он пришел в больницу, он был в ужасном состоянии. Некоторые его органы, сосуды, мышцы, кости были кристаллизованы, даже часть его крови находилась в таком состоянии. После того, как его осмотрели профессиональные хирурги, они сообщили, что ничего не смогут сделать. Они не смогут удалить то, что было кристаллизовано. Если бы пострадало только несколько органов, их можно было бы заменить. Однако 90% его тела оказалось кристаллизовано. Такие участки были даже в его мозгу. Если бы они начали заменять все, то смогли бы создать нового человека. Глава 1082. Свадьба. Джиджо-Джень пригласил несколько полубогов, чтобы они осмотрели Хан Сеня, однако они также сказали, что ничем не смогут помочь. Кристаллы оставались в его теле и стали его частью. Полубоги были сильными. Конечно, они могли разбить эти кристаллы, однако если бы они их уничтожили, то они уничтожили бы и органы юноши. Полубоги просто убили бы Хан Сеня. Спустя несколько дней к юноше пришел мужчина с Джи Янь-У. Хан Сень сразу заметил, что Джи Янь-У относится с большим уважением к тому, кто с ним пришел. Хотя тот не сказал ни слова, юноша догадался, кем он был. Это Лоу Хайтан, убийца богов. Лоу Хайтан также осмотрел Хан Сеня, затем громко вздохнул и ушел. Больше мужчина не возвращался. Многие люди уже знали, что Хан Сень находится в плохом состоянии. Хотя старались не распространять эти новости, но люди говорили о том, что юношу постигла беда. Ходили слухи, что Хан Сень получил настолько серьезные раны, что их не смог излечить даже сам убийца богов. Хан Сеню не грозила смерть. Если бы он был обычным человеком, то его состояние не должно было на него сильно повлиять. Но Хан Сень был Хан Сенем. Без его силы он считал себя бесполезным. Многие приходили к нему в гости. Большинство приходило ради того, чтобы взглянуть на юношу и, возможно, чем-то ему помочь, или просто ради того, чтобы выразить свои соболезнования. Но были такие, что приходили, чтобы своими глазами увидеть, что новости о том, что великий Хан Сень пал, оказались правдивы. Но что бы ни думали окружающие, Хан Сень не грустил. Он не переставал надеяться на то, что ему удастся выздороветь. К тому же у него было свое решение проблемы. Хотя в таком состоянии ему не удавалось активировать взломанные генные блоки, но зато он до сих пор мог активировать статус супертела короля духа. А в таком состоянии он сам мог потихоньку уничтожать кристаллы в своем теле. Так как кристаллы стали частью тела Хан Сеня, то их надо было уничтожать медленно и осторожно. Чтобы полностью избавиться от них, потребуется очень много времени. Но у Хан Сеня был еще один способ исправить ситуацию. Этим способом было использование демонического языка, который он смог выучить, находясь в царстве дьявола. Если юноша заговорит на нем, то сумеет намного быстрее и безопаснее исцелить свое тело. Однако Хан Сень решил, что будет исцеляться медленно. Юноша опасался, что при использовании демонического языка его сила снова значительно возрастет, а это могло быть опасным. Какая жалость! Семья Джао делала вид, что они опечалены произошедшим с Хан Сенем, но, скорее всего, за спинами других они радовались тому, что случилось. Между семьей Джао и Хан Сенем произошло много нехороших вещей, поэтому такое отношение было вполне объяснимым. Люди, которые на самом деле были близки к Хан Сеню, были расстроены тем, что произошло, но они все верили, что юноша рано или поздно сможет окончательно поправиться. Все серьезно. Однажды Хан Сеня пришли проведать Ван Мэн Мэн и Ван Юйхан. Они смотрели на юношу красными глазами. Похоже, эти двое даже плакали, когда узнали о случившемся. Со временем его навестили очень многие. Цинь Лань, Ян Ман Ли, Тан Джан Лю, Линь Фэн, Линь Бэй Фэн, Сю Сяо Тяо, Лю Мэн и Хуан Фу Пин Цин. Даже Нин Юэ как-то зашел к нему. Нин Юэ говорил немного, однако перед уходом он сказал: «Выздоравливай быстрее, хорошо? Без такого грозного соперника, как ты, мир кажется довольно скучным». Хан Сень улыбнулся и ответил: «Ну, ты в любое время можешь угостить меня выпивкой». К Хан Сеню также пришла и королева, но она зашла совсем ненадолго. Девушка просто ударила его по лбу, а затем вышла. Даже сам Хан Сень был очень удивлен такому ее поведению. Когда она ушла, юноша потер лоб и задумался, почему королева так поступила. Люди продолжали навещать его, и это очень радовало парня. Молодой человек был рад, что у него столь много знакомых, что переживают о его здоровье. Но мать Хан Сеня, Лоу Лань, похоже, вовсе не была встревожена его состоянием. Как-то раз она сказала: «Возможно, теперь ты сможешь подольше задержаться здесь и подумаешь о ребенке. Я уже очень долго жду внука». Хан Сень лишь криво улыбнулся, так как еще не думал о подобном. «У тебя нет работы?» – спросил Хан Сень у Джи Ян Ран, которая зашла к нему и чистила для него яблоко. После того, как с Хан Сенем такое произошло, Джи Ян Ран практически переехала к парню домой, чтобы присматривать за ним. «Я в отставке», – ответила Джи Ян Ран. Услышав это, Хан Сень был в шоке и быстро сказал: «Но ты же хотела стать капитаном, не нужно обо мне так заботиться». Джи Ян Ран взглянула на него и сказала: «Ты мне должен еще свадьбу. Кроме того, ты еще должен сделать нормальное предложение. Или ты уже забыл о том, насколько ужасно ты его сделал?» «Нет», — ответил Хан Сень. «Сделай мне его сейчас», — потребовала девушка. «Но сейчас я...» Хан Сень хотел сделать все на высоте, после того, как полностью исцелиться. Тебе нужен человек, который будет находиться с тобой 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я хочу быть этим человеком». Джи Ян Ран была настроена очень решительно. «Но я...» Хан Сеню не хотелось, чтобы она погубила свою карьеру ради него. «Ты мне должен. Кроме того, экстрасенс сказал, что если я в этом году не выйду замуж, тогда мне придется ждать 10 лет, а я не собираюсь ждать еще 10 лет». Ян Ран. Хан Сень крепко обнял ее. Он считал, что поступок девушки очень значимый. Юноша был тронут. Он хотел провести всю свою жизнь рядом с этой девушкой. Хан Сень сделал предложение, и они поженились. Свадебная церемония была очень простой. Присутствовали только близкие члены семьи и самые близкие друзья. Теперь они официально стали мужем и женой. После свадьбы Джи Ян Ран открыла авиакомпанию на планете Рока, а Хан Сень занимался исследованием сверхискусств. Так как юноша не мог их практиковать, он занимался их изучением. Бай и Шань многому его научил, но Хан Сень потратил еще и много времени для изучения древнего языка, потому что в будущем он хотел разобраться и практиковать сутру Дун Сюань. Хан Сень разобрался в том, что ему было нужно. Юноша решил исследовать самые популярные сверхискусства и сверхискусства, которые относились к использованию оружия. Парень внимательно исследовал силы монет лягушки. Он хотел создать новое сверхискусство. Но Хан Сень собирался не просто создать сверхискусство, а хотел сделать так, чтобы монеты низшего уровня действовали намного сильнее и могли бы воздействовать на тех, кто взломал многогенных блоков. Глава 1083. Жнец. Время от времени Хан Сень активировал статус супертела короля духа, чтобы понемногу избавляться от кристаллов. Кроме того, что все происходило медленно, это еще было и болезненно. Юноша мог уничтожать только по маленькому кусочку. Похоже, чтобы избавиться от всего, нужно было потратить несколько лет. Однако, несмотря на это, Хан Сень не находился все время в Альянсе. Он телепортировался в святилище, чтобы есть плоть существ, которых убивал для него рыцарь-предатель. Парень продолжал собирать священные очки гена. Рыцарь-предатель иногда охотился в лесу, но в основном он убивал существ в царстве дьявола, так как там было полно существ со священной кровью. Кроме того, эмблема продолжала поглощать присутствие дьявола. Хотя Хан Сень не мог сам сражаться, но его оружие не пропадало зря. Но во время этого периода самым сложным было не удаление кристаллов. Он с Джи Ян Ран прилагал много усилий, но девушка никак не могла забеременеть. На протяжении этого времени они много времени проводили с Бао Эр, играя роль ее родителей. Спустя год после того, что случилось с Хан Сенем, ученый по имени Фуле объявил, что нашел способ поглощать жизненные эссенции. После множества испытаний его способ был признан безопасным, и его начали использовать. После такого открытия человечество официально перешло в эру супергенов. Хан Сень знал, что это лишь вопрос времени, когда люди обнаружат способ, однако все произошло немного раньше, чем он ожидал. Люди, которые хотели поглотить жизненную эссенцию, должны были использовать геножидкость, в которой содержался такой же элемент. Несмотря на то, что все было намного сложнее, по сравнению с тем, как их поглощал Хан Сень, но все равно это было значительным открытием. Люди в первом и втором святилищах могли убивать суперсуществ и поглощать их жизненные эссенции. Однако в третьем и четвертом святилищах убить суперсущество было очень сложно. Но несмотря на это, в целом считалось, что человечество добилось очень многого. Вскоре они будут достаточно сильными и смогут убивать суперсуществ и супердухов. Однако Хан Сень не просто так собирал суперочки гена. Хотя теперь об этом все знали, но у юноши были свои интересы. Хотя Хан Сень не стал принимать все силы, которые ему давал свет древнего дьявола, но он ощутил на себе воздействие существа, которое взломало 10 генных блоков. Именно такого уровня силы парень планировал добиться, находясь в святилище. Если будет достаточно времени и сил, то королевские духи смогут взломать 9 генных блоков. Однако взлом 10-го генного блока был большой редкостью, и разница между 9-м и 10-м была огромной. Лишь немногие королевские духи и суперсущества могли достичь такого, а для людей это было почти нереально. Но люди могли стать полубогами и перейти в 4-е святилище бога, использовав бассейн для эволюции. Они не должны были ждать, когда за ними придет кто-то и заберет следующее святилище. Однако, несмотря на то, что попасть в 4-е святилище людям было не так уж и сложно, но выживать там было невероятно трудно. Очень немногие из людей могли это делать. Проходило время, и имя Хан Сень стали забывать. Иногда кто-то мог вспомнить, что когда-то этот парень был самым сильным молодым человеком в Альянсе. Даже семья Лоу смирилась с тем, что Хан Сень отказался изучать сфальсифицированную небесную сутру. Теперь им было все равно, начнет он ее практиковать или нет. Прошло несколько лет. Жизнь Хан Сеня и Джи Ян Ран стала хорошей. Благодаря тому, что у них были накопления, им не нужно было тяжело работать, поэтому они часто отправлялись в путешествия или просто отдыхали. Хан Янь уже достигла того возраста, когда можно было входить в святилище. В первом святилище бога люди очень быстро стали настоящими правителями, поэтому она смогла очень быстро развиваться. Возможно, из-за генов, а может, благодаря обучению Лоу Лань, но Хан Янь оказалась очень способной и была похожа на своего брата. Спустя 2 года она смогла стать правящей богиней первого святилища бога. Приняв участие в ежегодном конкурсе, девушка сумела попасть в первую десятку победителей. Раньше люди говорили, что Хан Сень был гением или что он был зятем президента, но теперь все начали говорить, что парень был братом Хан Янь. Но Хан Сень на самом деле очень гордился тем, чего смогла достичь его младшая сестра. Но вскоре его имя перестало быть известным. Оно стерлось из памяти жителей Альянса. Он ушел во тьму, и только иногда можно было услышать отголоски былой славы молодого человека. Хан Сень и его подвиги остались в прошлом, об этом просто начали забывать. Однако парень думал о том, что однажды он вернется и потрясет весь мир. В этот день Хан Сень был на заднем дворе, который принадлежал им. Юноша наблюдал, как Хан Янь практикует сверхискусство. Хан Сень многому учил свою сестру и часто приходил, чтобы указать на ее ошибки. Но в этот раз его кое-что сильно встревожило. Нахмурившись, парень встал. Из-за того, что с ним случилось, он не мог использовать ауру от сутры Дун Сюань, поэтому он не мог четко увидеть настоящую силу Хан Янь и то, чем она обладает. Однако его способности начали возвращаться. Юноше почти полностью удалось избавиться от кристаллов, и теперь он отчетливо увидел свою сестру. «Почему ты практикуешь сфальсифицированную небесную сутру?» Хан Сень знал, что сутра Асуры и сфальсифицированная небесная сутра были очень похожи. Также он понял, почему его мама не хотела, чтобы он это практиковал. Похоже, что после того, как семья Лоу потерпела поражение относительно Хан Сеня, они решили выбрать себе новую цель – Хан Янь. «Нет, это великий навык Лоу из Санхола. Это не сфальсифицированная небесная сутра. Я даже не могу поверить, что ты мог так ошибиться», – рассмеялась Хан Янь. Хан Сень был шокирован. Он тут же подумал: «Семья Лоу не собирается сдаваться, да? Но я не думал, что они настолько подлые, что могут придумать такой обман». Глава 1084. Происхождение сфальсифицированной небесной сутры. Той ночью Хан Сень решил поговорить с Лоу Лань. Но похоже, что она уже обо всем знала. «Уже слишком поздно. Когда семья Лоу начала практиковать сфальсифицированную небесную сутру, я поняла, что они не смогут остановиться. Лоу Лань глубоко вздохнула и продолжила. «Я думала, что, скрыв свою родословную, мои дети будут жить намного лучше. Но я никогда не хотела, чтобы вы страдали или вас вынуждали делать то, что вам не нравится. Глупо, что я решила, что семья Лоу успокоится после того, как ты отказался практиковать этот навык. Я даже не думала, что они заставят практиковать навык женщину, у которой была совершенно другая фамилия». «Мам, но я не понимаю, почему они так хотят, чтобы мы практиковали этот навык? Если маленькая Янь выучит, она окажется в опасности?» – спросил Хан Сень. «Если бы сфальсифицированная небесная сутра могла оказать негативное влияние на него самого, он не стал бы ничего расспрашивать. Но дело касалось его младшей сестры, поэтому юноша хотел узнать как можно больше. Все это касалось безопасности Хан Янь, и для Хан Сеня это было очень важно». Лоу Лань взглянула на сына, и их взгляды встретились. Он должен был узнать, с какой опасностью может столкнуться его сестра. Парень не хотел, чтобы она что-то изучала, и даже не подозревала о возможных последствиях. «Если ты мне ничего не объяснишь, я пойду к семье Лоу», — сказал Хан Сень. Но Лоу Лань ответила: «Это тебе ничего не даст. Ты отказался изучать сфальсифицированную небесную сутру, поэтому они просто не станут отвечать на твои вопросы». «Тогда я уничтожу всю семью. Что скажешь?» – заявил Хан Сень. Лоу Лань вздохнула и ответила: «Это тоже ничего не даст. В данный момент уже ничего нельзя сделать для твоей сестры. Она уже изучила этот навык. Я понимаю, что в этом моя вина. Глупо, что я не ожидала такого отчаянного шага с их стороны. Я даже не думала, что они будут настолько хитры и обманом заставят ее изучить его». «Как это вообще произошло?» У Хан Сеня закипала кровь, но он не хотел, чтобы его мама узнала о его невероятной злости. Лоу Лань какое-то время смотрела на своего сына, а потом заговорила: «Ты же знаешь, что сфальсифицированная небесная сутра не всегда принадлежала семье Лоу». Хан Сень был в шоке после таких слов. «Во всем Альянсе люди считали, что сфальсифицированная небесная сутра принадлежит только семье Лоу. Признание Лоу Лань было невероятным». Но затем Хан Сень подумал о сутре Асуры. «Если его мать что-то об этом расскажет, он будет очень рад». «Наша родословная уходит еще в те времена, когда мы были кем-то вроде межзвездных воров или пиратов», — Лоу Лань продолжала говорить. Хан Сень одновременно был и рад, и шокирован. «Межзвездные воры?» Хан Сень не мог поверить, что одна из влиятельных семей в Альянсе может иметь таких предков, которые, по словам матери, были связаны с воровством и пиратством. «Во Вселенной человечество существует на протяжении очень длительного времени, но Альянс не всегда был здесь. Когда люди только начали совершать межзвездные путешествия, они были вынуждены полагаться на Шура», — объяснила Лоу Лань. «Что? Ты хочешь сказать, что сфальсифицированная небесная сутра была украдена из гробницы короля Шура?» Хан Сень был шокирован. «Да. Изначально этот навык был создан Шура, но по неизвестной причине записи о нем были спрятаны в гробнице. Насколько я знаю, ни один Шура не смог его выучить. Кроме того, Шура могли заходить в гробницы королей только перед своей смертью, поэтому даже если бы они что-то узнали внутри, они все равно не смогли бы выйти оттуда и рассказать остальным. Умирающий король Шура не может вернуться», — Лоу Лань продолжала говорить. «Почему это вообще там было?» – спросил Хан Сень. «Человек, который украл сфальсифицированную небесную сутру, также не знал, но он все равно начал ее изучать». Хан Сень больше не стал перебивать и позволил матери спокойно все рассказать. Лоу Лань продолжила: «Тот член семьи Лоу был очень умный. Именно благодаря своему уму он смог проникнуть в гробницу короля Шура. В те времена мы были очень слабыми. Если бы Шура захотели, то они легко смогли бы уничтожить все человечество. Забрав записи, они схватили несколько Шура и заставили перевести текст. Затем они приказали этим Шура начать его практиковать. В результате Шура умерли, а после своей смерти их тела мгновенно высохли. Вскоре после этого они начали заставлять людей практиковать этот навык. Хотя Шура умерли, у них было предположение, что с людьми такого не произойдет. Согласно исследованиям, мы могли бы этому научиться, однако ни у кого не получалось. Тот текст, который перевели, был не похож на реальный навык. Тогда мы были слабыми, и у нас были очень плохие навыки. Так было до того, пока человек... «Кто?» – спросил Хан Сень. Это была 8-летняя девочка. Лоу Лань ненадолго замолчала. Затем она продолжила. Маленькая девочка случайно нашла сфальсифицированную небесную сутру. На самом деле это было предназначено для ее отца. Девочка попыталась ее выучить и добилась успеха. Девочка стала обладать силами сфальсифицированной небесной сутры на самом высшем уровне. У Хан Сеня бешено застучало сердце, и он спросил, «Как звали ту девочку?» Изначально Хан Сень подумал, что это могла быть Зеро, однако понял, что время не совпадало, и отбросил такое предположение. Ее звали Юй Мусхуан, и она стала женой первого вора. Лицо Лоу Лань стало странным, и она продолжила. Она была как два в одном, ее отец был человеком, а мать Шура. Возможно, именно из-за этого она смогла выучить навык. Только ее потомки смогли выучить сфальсифицированную небесную сутру и овладеть настоящей силой, которую давал этот навык. К сожалению, для продолжения этого навыка у нас больше нет отношений с Шура. Кровь становилась больше человеческой, поэтому сила навыка постепенно уменьшалась. Если бы не святилища, которые помогают увеличивать наши силы, то эта сутра была бы просто забытым навыком. Так люди не могут достичь того, что дает этот навык. Шура умирают, начиная его практиковать. Только помесь человека и Шура дает возможность полностью его изучить? Но почему? – спросил Хан Сень. Я не знаю. Об этом очень много говорили в семье Лоу, но до сих пор никто так и не смог найти ответа. В какой-то период они начали захватывать многих Шура и заставляли их учить навык, но все Шура умерли. Глава 1085. Секрет семьи Лоу. Лоу Лань много рассказывала, пытаясь объяснить Хан Сеню происхождение сфальсифицированной небесной сутры. Однако у него все равно осталось много вопросов без ответов, и главным был – почему семья Лоу так настаивала на том, чтобы они обучились этому навыку. Лоу Лань продолжала объяснять. Все из-за того, что кровь Шура почти исчезла. Семье Лоу были предложения о том, чтобы снова соединиться с Шура и освежить кровь. Другие были против такого. Они верили в то, что мы люди и должны ими оставаться. Полулюди, полушура никому были не нужны. В итоге семья разделилась на две части. Те, кто хотел оставаться людьми, остались жить в Альянсе, а вторая половина ушла к Шура. «Правда? И кто же туда пошел?» – спросил Хан Сень. Лоу Лань смущенно ответила. «Это великий секрет Лоу, который нельзя раскрывать. Если я это расскажу, то ты и Хан Янь будете обречены. Но в наших венах до сих пор течет часть крови Шура». Это легко обнаружить, однако, учитывая ее количество, никто на это просто не обращает внимания. Но именно из-за этого я ничего тебе раньше не рассказывала. А относительно того, кто именно ушел к Шура, эта информация закрыта даже для меня. Когда-то, когда твой прадед был пьян, он упомянул о том, что их лидер очень красив, и назвал имя Юй Шура. Странно. Разве не так зовут нынешнего короля Шура? Хан Сень криво улыбнулся. Лоу Лань сказала, «Семья Лоу не хочет, чтобы сфальсифицированная небесная сутра оказалась в руках Шура. Если это произойдет, то то они смогут использовать ее против человечества. В тот момент, когда Юй Шура ушел из семьи, он выучил только первую половину навыка. Эта же часть есть и у тебя. Однако вторая половина – это еще один большой секрет. После твоего прадеда больше не было наследника, который мог бы изучать навык. Поэтому они так хотели, чтобы ты выучил сфальсифицированную небесную сутру. Теперь Хан Сень хоть немного разобрался в ситуации. Кроме того, он узнал, почему сутра Асуры оказалась длиннее сфальсифицированной небесной сутры. Просто первой было полной версией. Те, кто ушли с Юй Шура, были намного сильнее тех, кто остался в Альянсе. Только после того, как были обнаружены святилища, мы начали становиться сильнее, собирая очки гена. Вскоре мы стали сильнее тех, кто ушел, но тебе не стоит переживать о том, что те, у кого смешанная кровь, смогут войти в святилище. Они, как и остальные Шура, не могут там выжить. Немного помолчав, Лоу Лань продолжила. «Также можешь не беспокоиться о тех, кто остался с Шура. Они больше не родственники. Кроме того, они даже не похожи на людей. Семья Лоу никогда не даст им вторую половину сфальсифицированной небесной сутры. Что касается секрета, о котором я сказала, то о нем никто не должен говорить». Между семьей Лоу и Юй Шура что-то произошло, и они договорились, что об этом никто никогда не узнает. Однако каждые 10 лет семья Лоу отправляет своего самого сильного бойца, который должен сразиться против сильнейшего из семьи Юй Шура. Если семья Лоу проиграет, то они будут вынуждены передать вторую часть сфальсифицированной небесной сутры. Твой прадед – это единственный человек, который смог полностью изучить весь навык, поэтому ему нужна замена на тот случай, если с ним что-то случится. Если он умрет, то Юй Шура получит вторую часть, поэтому он так хотел, чтобы ты обучился сфальсифицированной небесной сутре. «Неужели кроме меня и маленькой Янь им больше никто не подходит?» – спросил Хан Сень. Лоу Лань ответила. «Твой дед всегда желал получить больше силы. Это желание полностью его поглотило. Он постоянно пытался добиться большего в святилище и в результате пал. Когда я покидала семью, то у них не осталось ни одного гения. Может, мне просто уничтожить это?» – спросил Хан Сень. «Я всегда думала, что это лучшее решение, и тогда все было бы решено. Но твой прадедушка слишком высокомерен, и он не способен сделать что-то подобное». Лоу Лань сделала паузу, а затем сказала: «Но твоя сестра Хан Янь уже обучилась этому навыку, поэтому если с прадедушкой что-то случится, то Юй Шура найдет ее. Из-за его тупой гордости моя сестра должна будет сражаться каждые 10 лет с Юй Шура? Он вовсе не думает о других, или это цена его гордости?» Хан Сень был потрясен. «Сейчас это уже не имеет значения, уже слишком поздно». Лоу Лань выглядела расстроенной. «Позволь мне отправиться в семью Лоу и уничтожить записи о навыке. Мне плевать на гордость, главное, что сражений больше не будет», — сказал Хан Сень. Лоу Лань решила, что он просто шутит, и сказала: «Все равно Хан Янь уже выучила навык. Мы не сможем вернуть время вспять. Просто будем надеяться, что она успеет стать полубогом до того, как умрет прадед». «Я не собираюсь сидеть сложа руки. Я хочу решить этот вопрос. Я не позволю, чтобы она пострадала из-за принципов старика», — сказав это, Хан Сень подумал про себя. «Нет ничего важнее моей семьи. Я лучше сам отдам сутру Асуры Юй Шура только для того, чтобы моя сестра не принимала участие в сражениях». За последние годы Хан Сень впервые вернулся в святилище, но в этот раз он не был Хан Сенем. Он появился как доллар. Если бы он был самим собой и сражался в святилище, то другие могли бы узнать, что он полностью поправился. Король-дракон и рыцарь-предатель уже хорошо разведали местность, в которой они остановились, поэтому ему не нужно было беспокоиться об охоте. За несколько лет Хан Сень встретился с некоторыми людьми, которые здесь оказались, но он был долларом и спас их. За это люди рассказали Хан Сенью о том, где они находились. После этого юноша решил отправиться в человеческое убежище, которое находилось за пределами этой территории. Парень решил попробовать поехать на Золотом Льве. За несколько месяцев до этого дня Золотой Лев завершил свою эволюцию и стал таким же сильным, как суперсущество из третьего святилища Бога. Но, несмотря на это, он не смог взломать ни одного генного блока. На протяжении следующих нескольких месяцев Хан Сеню удалось помочь Золотому Льву, и он взломал 3 генных блока. Но ему нужно было взломать еще 6, чтобы достойно сражаться с сильными суперсуществами. К счастью, Хан Сень решил его использовать только для поездок. Лев оказался невероятно быстрым. Когда он добрался до окраины покинутой земли, то до убежища ему оставалось совсем немного. Но в этот момент он услышал крик, а затем увидел странный свет. Хан Сень нахмурился. Согласно тому, что ему рассказали, именно в том месте должно было находиться человеческое убежище. Глава 1086. Доллар падает с неба. В тот день Су Сяо Цяо находился в плохом настроении. Он же собрал максимальное количество священных очков гена во втором святилище Бога и перешел в третье, где оказался в большом человеческом убежище. Можно сказать, что ему очень повезло. Однако это длилось недолго. Спустя примерно год к ним пришли существа и решили завоевать убежище. За воротами находился монстр высотой в 10 метров. У него было 2 головы и 6 ног, а его тело было похоже на мрамор. Когда парень впервые увидел это существо и тех, что были с ним, то сильно испугался. В этом святилище парень пробыл чуть меньше года. Он ел плоть только обычных и примитивных существ, поэтому, конечно, не мог противостоять существам, которые к ним явились. Дела в убежище траншея были плохи. Монстров, которые на них напали, называли «бушующими существами», а их лидером было существо со священной кровью. Другие существа, которые также были с ними, оказались слабее, но их сила также была значительной. Самые слабые были примитивными существами. Активировав взломанные генные блоки, главное бушующее существо начало бить по стене убежища. От каждого удара содрогалось все убежище. Каждое содрогание стен оказывалось сильнее предыдущего. Люди, находившиеся внутри, понимали, что рано или поздно существа проломят стены их убежища. А как только стены рухнут, никто не сможет спасти людей от голодных ужасных существ. Несколько элитных бойцов вышли за пределы убежища, чтобы сразиться с существами. Однако люди, оставшиеся внутри, вскоре услышали крики и стоны. Они сразу поняли, что их бойцы оказались в ужасном состоянии. Элитные бойцы своим оружием просто не смогли пробить тела существ. Но они быстро сообразили, что нужно бить в глаза монстров, чтобы победить их. Если люди попадали в другие места, это ничего не давало. Но во время такого сражения было довольно трудно добраться до глаз огромных существ, поэтому бойцы оказались в плохом положении. Учитывая вооружение и способности, они не могли нанести серьезных повреждений врагам, зато сами оказались в опасности. Бушующее существо снова ударило в стену, и в этот раз ему удалось выбить камень. После этого кирпичи начали разлетаться с невероятной скоростью. Черт! Когда это произошло, Су Сяо Цяо стоял на стене. Парень упал, и его по лицу ударил кирпич, разбив ему нос. Но парень понимал, что у него нет времени, чтобы отправиться в лазарет, поэтому парень старался не обращать внимания на случившееся. Он старался изо всех сил забыть про боль, а затем снова поднял свой лук. Прицелившись, юноша начал выпускать стрелы. Одна стрела попала в морду бушующего существа, однако она отскочила, так как Су Сяо Цяо не смог попасть в глаз. Парень выстрелил еще одной стрелой, и эта попытка оказалась более успешной. Стрела попала прямо в цель и глубоко вонзилась в глаз существа. Монстр, находившийся впереди остальных, зашатался от боли и отступил. Затем он заревел и рухнул назад, придавив не одно более мелкое существо. Это была последняя стрела Су Сяо Цяо. Когда он обнаружил, что его колчан пуст, он сказал: «Почему у таких огромных существ всегда такие маленькие глаза?» Парень отбросил лук и призвал копье. Он надеялся, что ему удастся вонзить его в глаз какому-нибудь существу. Су Сяо Цяо отправился в бой. Его действия сопровождали крики людей и рев существ. Повсюду слышались звуки ударов, хруст костей, везде проливалась кровь. Казалось, что началась настоящая война. Но в этот момент послышался еще один толчок. Земля начала дрожать, а звук становился сильнее. К полю сражения приближалось еще одно бушующее существо. Оно было высотой в 30 метров, а все тело казалось черным, как обсидиан. «Приближается существо-берсерк со священной кровью!» – выкрикнул Джао Лун, а его лицо помрачнело. Он был главным в этом убежище. Убежище траншея с трудом могло выстоять против бушующих существ. Сражение было трудным, многие люди погибли, но остальных еще не покидала надежда. Однако после того, как они узнали о приближении существа-берсерка со священной кровью, все почувствовали, что оказались в безнадежной ситуации. Огромное существо не обращало внимания ни на какие атаки людей. Оно прямиком продвигалось к убежищу. Джао Лун взлетел и направил копье, которое окутывало множество вспыхивающих молний, в сторону приближающегося существа. Копье полетело со скоростью молнии. Однако существо-берсерк со священной кровью не было неуклюжим, хотя на вид оказалось именно таким. Монстру удалось быстро среагировать и уклониться от попадания копья в глаз. Оно ударило существо в лоб и, отрикошетив, пролетело 100 метров. Лицо Джао Луна исказилось от злости. Он был уверен, что сможет повредить существо, даже если не попадет ему в глаз. Мужчина использовал свой самый мощный навык, однако это ничего не дало. Ужасное существо, не останавливаясь, продолжало приближаться к воротам убежища. Оно оставляло за собой гигантские следы. Люди, которые все еще стояли возле стен, продолжали с яростью выпускать стрелы. Несмотря на то, что стрелы сыпались как дождь, для монстров они были не страшнее обычных капель дождя. Люди утратили всю надежду и со страхом ждали того момента, когда разлетятся их ворота. Эти ворота были своеобразным шлюзом. Когда их снесут, поток из существ ворвется в убежище. Однако это было не единственной проблемой. Во многих местах стены также начали появляться небольшие дыры. Боевой дух людей пал, поэтому у них уже не было сил, чтобы собраться и попытаться достойно сразиться. Существа стали более взволнованными. Также приблизился и дух, который командовал всей этой армией монстров. Похоже, что они ощущали, что победа близка, так как с новой силой начали колотить по стенам и воротам, топать ногами и скалить свои ужасные зубы. Толчков было настолько много, что казалось, будто земля разлетится на части. Люди понимали, что они слишком слабы и не смогут победить в таком сражении. Они понимали, что все их попытки, направленные на сохранение убежища траншеи перед такой ордой существ, были глупыми и бессмысленными. «Эй, вы все! Возвращаемся в Альянс!» Джао Лун отдал приказ, чтобы все ушли, но он продолжал сражаться. Мужчина надеялся, что ему удастся выиграть время для своих людей, и те успеют сбежать. Элитные бойцы, которые остались в живых, отступили, однако окончательно не уходили. Они также хотели, чтобы побольше людей телепортировалось отсюда перед тем, как они сами уйдут. Су Сяо Цяо чувствовал себя ужасно. Также парень видел страх и отчаяние в глазах своих соотечественников, но он понимал, что ничего нельзя сделать. Кроме того, Су Сяо Цяо понимал, что если они сейчас уйдут, то уже вряд ли смогут вернуться. «Монета!» – кто-то выкрикнул. Когда Су Сяо Цяо это услышал, в его сердце снова вспыхнул огонь. Он тут же переспросил: «Монета? Доллар здесь?» Сам Су Сяо Цяо не видел загадочной фигуры, но он увидел, как с неба начало падать множество монет. Глава 1087. «Это действительно доллар!» – закричал Су Сяо Цяо. Он сам не понял, что произошло, но ситуация на поле сражения полностью изменилась. Ко всем бушующим существам прилипли монеты, которые сдерживали их. Никто не знал, как эти монеты там оказались и что они на самом деле делали. Но в следующую секунду воцарилась полная тишина. Люди с широко открытыми глазами и ртами смотрели на поле боя. Когда монеты начали прилипать к монстрам, те сразу попадали на землю. Казалось, что на них давит ужасающая сила. Такое происходило с каждым существом, даже с существом со священной кровью. Все падали и начинали реветь, но никто не мог встать. «Что это? Что вообще происходит?» Джао Лун не знал, что думать, но такое изменение событий удивило его. То же самое ощущали и остальные, которые видели происходящее. Люди с недоверием смотрели на придавленных к земле существ. Существо-берсерк со священной кровью было единственным, которое не упало на землю. Однако оно, задрав голову, громко ревело, и казалось, что тварь пытается противостоять весу, который давил на нее. Неожиданно в небе появился яркий белый свет. Все увидели фигуру человека с длинными светлыми волосами. Окруженный таким светом человек был похож на настоящего бога. На нем была броня, а когда человек опустился к существу-берсерку, то люди увидели, что между его пальцев зажата монета. Затем неизвестный запустил ее в монстра. Все уставились на монету, что прилипло ко лбу существа. Как только это произошло, гигантское существо рухнуло на землю. В тот же момент тело существа начало трескаться. Казалось, на него давит большой вес, повсюду начали появляться раны, из которых потекла кровь. Существо-берсерк со священной кровью было окончательно подавлено невидимой силой. Оно превратилось в небольшие бугорки, напоминающие желе. Люди начали думать о том, что одна монета не могла уничтожить такое существо, и они приходили к выводу, что это действует бог. «Ты! Доллар!» – закричал Су Сяо Цяо светящемуся силуэту, который их спас. Хотя парень не видел лица, но он чувствовал, что это должен быть доллар. «О, Су Сяо Цяо, приятно встретить тебя здесь!» Хан Сень был рад, что его знакомый смог перейти в третье святилище бога. Су Сяо Цяо очень обрадовался, когда услышал ответ. «Ты правда меня помнишь? Я здесь нахожусь уже год и очень рад, что мы снова встретились!» После этого все по-другому посмотрели на Су Сяо Цяо. Было большой славой то, что парень лично знаком с долларом. «Я очень благодарен за то, что ты нас спас. Я Джао Лун из Анджел Ген». Джао Лун прервал их разговор. «Доллар», — ответил Хан Сень, а затем добавил. «Эти существа будут прикованы к земле на протяжении 12 часов, поэтому советую вам побыстрее избавиться от них». После этих слов белый свет, окружающий тело Хан Сеня, стал ярче, а затем он просто исчез. Чем дольше юноша использовал супертело короля духа, тем дольше ему нужно было восстанавливаться, поэтому он не хотел оставаться здесь надолго. Хан Сень отправился сюда только для того, чтобы отыскать убежище, но парень не ожидал, что появится в разгар такого сражения, и ему придется спасать людей, которые проигрывали. В итоге парень решил активировать свой статус и использовать навык с монетами, который сам разработал, находясь за пределами святилища. Хан Сень остался доволен своим выступлением. Хотя это было менее эффективно, чем при использовании нескольких монет, но все равно казалось невероятным. К тому же юноша понимал, что может еще сильнее увеличить действие этого навыка. Юноша вложил много сил в последнюю монету и был удивлен. Он знал, что та будет обладать невероятной силой, однако не ожидал такого поразительного эффекта. После возвращения Хан Сень не был слишком ослаблен, так как в статусе супертела короля духа провел совсем немного времени. Прямо сейчас Хан Сень не мог отправиться в убежище траншею, поэтому решил вернуться на покинутые земли. То, что Доллар посетил убежище траншею, стало самой захватывающей новостью, и слухи начали быстро распространяться. Его возвращение стало потрясающей новостью для всех жителей Альянса. Но новость начала распространяться еще быстрее, когда узнали, что Доллар спас многих людей, среди которых был Джао Лун из Энджел Ген. Если Доллар смог одной монетой придавить существо берсерка со священной кровью, то людям оставалось лишь гадать, какой он мог обладать силой. Многие люди верили, что Хан Сень был загадочным Долларом, но теперь тело Хан Сеня было сильно повреждено, поэтому его тут же перестали считать Долларом. Теперь людям было не так уж и сложно собрать максимальное количество супер-очков гена, но первый это сделала Джи Цин. Убить суперсущество в первом святилище бога было несложно, поэтому то, что она первой смогла это сделать, не было удивительным событием. Но семья Джи, как обычно, с гордостью объявила об этом всему Альянсу. Они были рады приписать себе еще одно достижение. Все уже знали о супертелах. Джи Цин получила тело «Меч-душа». Это помогло ей значительно улучшить навыки владения мечом. После достижения Джи Цин многие стали уделять внимание развитию своего супертела. С помощью жидкости Angel Gen и пилюль для питомцев было создано много супертел, и все они были разными. Получение супертела зависело от генов и самих тел. Если кто-то практиковал использование огня, то он получал огненное супертело –